Полоцкий княжий терем стоял на холме внутри Кремля, за крепкой стеной в два человеческих роста. Врата его из крепкого дуба, сшитого железными полосами, выходили на улицу, прямую и такую широкую, что две телеги разъедутся без труда. Да еще по краям, вдоль богатых домов, тротуары из круглых, крепких, подогнанных одна к одной деревянных плашек. Для любого, понимающего в воинском деле, эта улица, удобная как для проезда, так и для штурма, была ясным знаком. Не боится князь Полоцкий того, что ворогам удастся захватить Полоцк и подступить к этим воротам. Впрочем, слева и справа от ворот нависали башенки, из которых было бы очень удобно осыпать стрелами широкое пространство перед входом. Сейчас с башенок глядели вниз усатые роговолтовы дружинники. Не столько обороняли, сколько приглядывали за порядком, потому что вся улица была запружена так, что и пешему пройти непросто. А уж конным проехать было и вовсе невозможно, если бы сновавшие к Кремлю и обратно палачане не уступали дорогу ехавшим впереди устаховым отрокам. Те, однако, тоже не слишком напирали. А куда торопиться? «Оброк везут», — пояснил Славке воевода устах, объезжая порожнюю телегу с бородатым смердом на передке. Смерд неуважительно вылупился на воинов. Хотя и посмотреть было на что. Бронь на воеводе щедро украшена чернью, серебром и золотом. На могучей шее тоже золото. Три гривны, переплетенные так искусно, что сразу видно, не здешняя работа украшения. Даже в Киеве такую не купишь. Впрочем, устах ее и не покупал. Добыл железом на булгарской земле. Словом, золота на воеводе хватило бы на две боевые лодьи. Даже колокольцы на узде золотые. Рядом с дядькой Устахом Славка выглядел бедновато. Цацки на упряжи серебряные, панцирь простой, вороненый. Кольчужка хоть и посеребренная, но не столько для украшения, сколько для защиты от ржи. Боевое железо Славка надел только по просьбе воеводы, чего лишний раз в броне париться. Однако ж дядька Устах настоял, бронь на воине не только от ворога, но и для почета. Не поймет, мол, князь Полоцкий, если предстанет перед ним Славка в одной рубахе с вышивкой. Славка мог бы возразить, мол, великий князь киевский Святослав сам по городу в одной рубахе ездил, но промолчал. В Киеве свои порядки, в Полоцке свои. А уважить надо. Как-никак батя Славкин некогда у роговолта в дружине ходил и по сей день с полоцким князем в большой дружбе. Опять же и дело тайное у Славки к нему имеется. Кто-то из дружинных отроков, шутя, кинул мелкий резан в открытый рот зазевавшегося смердовозчика. Попал. Смерд очнулся, заругался, сплюнул резан на ладонь, увидел, что серебро, и заткнулся. «Оброк?» — переспросил Славка. «А что так рано?» «Так не зерно же, меха», — пояснил устах. «Самое время струги на полдень снаряжать. Или думаешь, что караван, с которым ты приплыл, обратно порожней поплывет?» Славка так не думал. Мог бы и сам сообразить. «Все же хорошо тут на севере летом. Воевать хорошо. Хоть в броне, а не жарко». Въехали в просторный кремлевский двор. Славка спешился, отдал повод одному из отроков. Неспешно, как и подобает гридню великого князя, поднялся по деревянным ступеням в княжий терем. Отметил, нет над теремом башни высокой, как в киевском детинце. Башни, на которой день и ночь бдят дозорные, выглядывая тревожные дымы и огни. Мирный город Полоцк, свой город. И правит здесь свой, природный варяг Роговолт. Как-то Славка спросил у деда Рериха, тоже природного варяга, почему их варягов так зовут. Малым был тогда Славка, годков семи. Услыхал как-то от кого-то из киевских боярских детей, что варяги — это потому что вороги. Пришли, мол, забрали себе все лучшее, а тех, кто раньше киевскими землями владел, служить себе заставили. «Враки!» — отмахнулся Рерих. Люд здешний всегда под кем-то, всегда кому-то данью кланялся. Хузарам, уграм. Не было бы нас, они бы под печенегов легли. Сами-то они как называются? Поляне, древляне. По-ихнему мы, варяги, коли издревле при море, должны морянами называться. Рерих захихикал. Я, малой, другое слыхал. Будто варягами нас викинги-свеи прозвали. Варк — это волк по-ихнему. Тю-тю! Славка сразу расстроился. Уж больно волк, прозвище непочетное. Дурачок! Старый варяг отвесил Славке легкий подзатыльник. Это для смердов всякий волк — стыдное прозвище. Викинги волков уважают. Иные сами себя волками зовут и в волков обращаются. Слыхал, небось, об ульфхеднарах? Те, что в бою волками перекидываются и железа не боятся. Ну, глазенки семилетнего Славки расширились. То-то. Батька твой видал, на кольчуге клок волчьей шкуры носит. Неужто батька мой ульфхеднар? Лучше, ухмыльнулся Рерих. Он этот клок из шкуры такого вот волчца выдрал. Лет 15 назад. Да что ты говоришь? А почему он про это не рассказывал? Потому что истинный варяг не языком трудится, а мечом. А научил его этому я. И тебя научу, коли не болтать и трудиться будешь. Вон, возьми-ка древко. Погоди, дядька Рерих, — воскликнул Славка. Ты да скажи лучше, почему свеи нас волками прозвали? А ты видал волчью охоту? — спросил Рерих. Угу. На медне меня Артем с собой брал. И что? Видел, как волк дерется? Так он и не дрался вовсе, — возразил Славка. Только удирал со всех лап. А Артем его догнал плеткой по затылку. Хрясь! Славка азартно взмахнул рукой. И все, готов серый. Это не охота, — проворчал Рерих. Не видал ты, как волк с собачьей сворой разбирается. Как? — заинтересовался Славка. Он, честно признаться, сейчас готов был всем интересоваться, лишь бы от ученья увильнуть. А так, что сам в драку не лезет. Но если припрет, раз-раз, и только визг собачий да кровь на траве. А волка и след простыл. А Артем говорил, наш черный волка в одиночку берет, — сообщил Славка. Значит, берет, — согласился Рерих. Брат твой врать не приучен. Стало быть, не очень-то и почетно волками зваться. Так я тебе не говорил, что варяги — это волки, — фыркнул Рерих. Это викинги нас так могут звать, потому что мы, варяги, их били и бьем. Да только к тебе это не относится. Ты еще не варяг, а так, насекомое мелкое, вроде комара. Так что бери древко и начинай работать обратный мах. Уважил Славку полоцкий князь. Место на перу дал, со своими детьми посадил. Справа — младший Роговолтович, Вуйсфаст. Слева — молодая княжна, красавица Рогнеда. И впрямь красавица. Волосы пшеничные короной, глаза синие-синие, губы пухлые, алые. Улыбнется, блеснет зубками, аж дрожь пробирает. Глянул Славка разок на княжну, вмиг позабыл свою прежнюю любовь, Ульку. То есть не то чтобы позабыл, Улька, она как мед, сладкая да пряная, своя. А Рогнеда, как дорогое вино, которое бати рамейские купцы привозят. Вдохнешь, пригубишь, и будто время остановилось. Однако ж, понимал Славка, не его эта дичина. К Рогнеде княжичи да князья сватались, всем отказала. Только про Ярополка сказала, за него пойду. Однако сам Славка княжне понравился. Он это чувствовал. Потому как говорила она с ним, как смотрела на него, как смеялась, когда Славка ей смешное рассказывал. Как-то так вышло, что разговаривали они меж собой. Вульфаст на гостя внимания не обращал, с братом о чем-то толковал. Вроде бы о пошлинах с новгородских товаров. Славка особо не вслушивался. Пошлины были ему неинтересны, а вот Рогнеда... То рукой Славкину руку тронет, то под столом коленкой заденет. Славка даже есть забывал, так его близость княжны будоражила. Рогнеда сама его угощала. То зайчатинки с перепелами подаст, то пирожков с рыбкой. Простая еда у полоцкого князя. У Ярополка застолье изысканней да разнообразней. Но Славка в пище не особо прихотлив. Мог хоть неделю вяленой кониной питаться, если в походе. Да и любые яства — ничто, когда рядом такая дева.